Читать сны не так просто, как это казалось после ее объяснений. Лучики света очень тонкие, и сколько я ни перебираю их, концентрируя всю энергию в кончиках пальцев, никак не могу нащупать нужный нерв, а только блуждаю в ослепительном хаотическом лабиринте. И все-таки старый сон где-то рядом. Мои пальцы ощущают это отчетливо. Я слышу его шорохи и даже различаю отрывочные туманные картинки. Но связанного послания нащупать не могу, просто чувствую. Оно где-то здесь. Кое-как я считываю два сна подряд. На часах уже почти 10. Я возвращаю ей прочитанный череп, снимаю очки и медленно потираю пальцами веки. «Устал?» — спрашивает она. «Немного», — отвечаю я. «Никак не привыкнут глаза. Когда зрачки долго вбирают яркий свет, начинает болеть голова. Не то чтобы очень сильно, но считывать как следует уже не получается». «Говорят, поначалу у всех так», — успокаивает она. «Пока не привыкнут глаза, сны читаются плохо. Но ты не волнуйся, скоро привыкнешь. Главное, не торопиться». «Да уж, торопиться, похоже, не стоит», — соглашаюсь я. Она относит череп обратно в хранилище и начинает собираться домой. Открывает дверцу печки, лопаткой выгребает оттуда тлеющие угли и ссыпает в ведро с песком. «Главное, не впускать в себя усталость», — говорит она. «Мама всегда так говорила. Усталость может овладеть твоим телом, но не самим тобой». «Именно так», — киваю я. «Хотя, если честно, я не очень хорошо знаю, что такое сама я. Не понимаю, что с этим делать. Только слово помню». «С ним ничего не делают», — говорю я. «Наше я существует само по себе, как ветер. Оно постоянно меняется, а мы просто чувствуем его движение». Она закрывает дверцу печки, убирает со стола эмалированный чайник и тарелки, моет посуду. Изворачивается в простенькое голубое пальтишко. Грязно-голубое, как лоскуток неба, полинявший так давно, что уже забыл свое происхождение. Одевшись, она долго стоит в задумчивости перед погасшей печкой. «Ты пришел сюда из какой-то другой страны?» — спрашивает она, будто пытаясь вспомнить о чем-то. «Да», — отвечаю я. «И что это за страна?» «Не помню», — качаю я головой. «Ничего не вспоминается, извини. Похоже, когда у меня забирали тень, моя память о прежнем мире тоже куда-то исчезла. В любом случае, это очень далеко отсюда». «Но ты ведь помнишь, кто ты такой?» «Вроде помню». «Вот и мама помнила, кто она», — говорит она. «Но когда мне было 7 лет, мама исчезла. А все потому, что у нее тоже было я, как и у тебя». «Исчезла?» «Ну да, пропала куда-то. Давай не будем об этом. Разговоры о тех, кто исчез, приносят несчастье. Расскажи о своем городе. Неужели совсем ничего не помнишь?» «Помню две вещи», — говорю я, немного подумав. «Вокруг города не было стен, а люди отбрасывали тени». Да, когда-то у нас были тени. Постоянно. И лишь появившись в городе, я отдал свою тень на хранение стражу ворот. «С этим в город нельзя», — сказал страж. «Либо избавься от тени, либо не входи в город. Третьего не дано». И я избавился от своей тени. Страж вывел меня на площадь перед воротами. Под ярким солнцем в 3 часа дня моя тень густо и явственно отпечаталась на земле. «Стой смирно», — велел мне страж. Затем достал из кармана нож, просунул острое лезвие в щель между тенью и землей, медленно поводил ножом вправо-влево, словно приучая тень к предстоящей разлуке, и резким движением отсек ее от меня. Та немного подергалась, сопротивляясь, но, оторванная от земли, лишь бессильно отползла к стоявшей рядом скамейке. Потерявшая тело тень выглядела усталой и жалкой. Страж убрал нож в карман. С полминуты мы с ним стояли и глядели на тень, которую отрезали от хозяина. «Ну, вот, отрежешь, и сразу смотреть не на что», — сказал он. «Никакой пользы от этих теней. Одна обуза». Я подошел к своей тени поближе. «Прости», — сказал я ей. «Похоже, нам придется расстаться на какое-то время. Я этого не хотел. Так вышло. ты можешь немного потерпеть и подождать меня здесь». «Немного — это сколько?» — спросила тень. «Пока не знаю», — ответил я. «Ты не боишься потом пожалеть об этом?» — тихо спросила тень. «Я плохо понимаю, что происходит, но когда человек расстается со своей тенью, это неправильно. Тебе не кажется? А я думаю, что и ты поступаешь неверно, и само место это неправильно. Человек не может без тени, и тень не может без человека. А мы с тобой существуем, хоть нас и разделили. Здесь какая-то страшная ошибка, тебе не кажется?» «Действительно странно», — признал я. «Но ведь и само это место странное с самого начала. Что ж удивляться, если в странном месте случаются странные вещи?» Тень покачала головой. «Это вся логика. А я и без всякой логики чувствую. Здешний воздух мне не подходит. Он совсем не такой, как в других местах. Дурно влияет на нас обоих. Ты не должен был от меня избавляться. Разве плохо мы с тобой жили до сих пор? Зачем же ты меня бросил?» Но отвечать было поздно. От меня уже отрезали мою тень. «Когда все образуется, я приду и заберу тебя», — сказал я. «Это ненадолго, не навсегда. Мы опять будем вместе». Тень еле слышно вздохнула и растерянно поглядела на меня. Послеобеденное солнце поливало лучами нас обоих. Меня без тени и мою тень без меня. «Это сейчас ты хочешь, чтобы так было», — сказала тень. «Но, боюсь, легко не получится. У меня дурное предчувствие. Давай придумаем, как убежать отсюда, и вернемся назад, в прежний мир».